Глава 5. Военно-административная деятельность. 1774-1787 годы. Поимка, доставка и казнь Пугачевым, усмирение пугачевщины, деятельность на Кубани и в Крыму, командировка в Астрахань, закубанская экспедиция, деятельность в Кременчуге и приобретение известности. Как только Суворов освободился на Дунайском театре войны, общий голос указал на него как на лучшего и самого надежного усмирителя пугачевского мятежа, который все продолжал шириться и усиливаться. Суворов действительно тотчас полетел на почтовых в Москву, повидался там с женой и отцом и, согласно распоряжению, оставленному графом Паниным, заведовавшим всей борьбой с мятежом, немедленно же помчался на перекладной в одном кафтане без всякого багажа в имение, где проживал Панин. Повидавшись с ним и условившись относительно образа действия, он в тот же день, 24 августа, отправился в экспедицию с конвоем лишь в 50 человек. Удивленный такой быстрой исполнительностью своего нового подчиненного, Панин донес об этом Екатерине II, которая удостоила Суворова следующим рескриптом: «Вы приехали 24 августа к графу Панину так налегке, что кроме вашего усердия к службе и нового экипажа при себе не имели, и тот же час отправились паки на поражение врага. Поблагодарив за такое рвение, государыня пожаловала ему 2000 червонцев на экипаж». Это был один из самых отчаянных по смелости походов с ничтожным по численности конвоем против громадной мятежной массы, опьяненной буйством, грабежом, разбоем и бесчинствами. Прибыв в Саратов, Суворов узнал, что Пугачев еще 4 дня тому назад разбит Михельсоном и убежал в степь за Волгу с небольшим отрядом преданных ему людей, пополнив несколько свой конвой и посадив на лошадей 300 пехотинцев. Суворов переправился за Волгу в погоню за Пугачевым. Двигаясь по этой безбрежной степи наугад, днем по солнцу, ночью по звездам, Суворов удачно напал на след Пугачева. Оказалось, что отряд последнего, струсивший неотступной погони, сам связал Пугачева и повез его в Яицк, чтобы выдачей предводителя спасти свои головы. Когда Суворов, совершивший степной поход в 600 верст в 9 дней, прибыл в Яицк 16 сентября, Пугачев был уже в распоряжении местного коменданта, полковника Симонова. Пугачев, доставленный в Симбирск 1 октября и изданный Суворовым Панину, был казнен в Москве в начале 1775 года. Но пугачевщина еще не была прекращена. Вся восточная полоса России так была потрясена безначалием и разорением, что ей неминуемо грозили голод и мор. У башкиров продолжались смуты, шайки злодеев и грабителей еще бродили во множестве. Бороться с этим злом, восстанавливать порядок, опять-таки выпало на долю Суворова. Едва он успел после сдачи Пугачева побывать до половины ноября в Москве, чтобы навестить жену и отца, как последовало распоряжение о подчинении ему всех войск в Оренбурге, Пензе, Казани и других местах почти до Москвы, в общем итоге до 80 тысяч человек. Вся зима была употреблена им на это невообразимо трудное дело. Тем не менее, башкирские смуты были усмирены, и обломки пугачевских шаек без следа уничтожены, но отнюдь не насильственными мерами, а большим тактом Суворова. В ноябре 1776 года Суворов получил назначение в Крым. Тут ему пришлось служить под ведением князя Прозоровского, а так как он не переносил подчиненности у посредственностей, то в июне 1777 года уехал в отпуск в Полтаву, где проживала жена его с маленькой дочерью, родившейся в августе 1775 года. Когда же прошел срок отпуска, Суворов уведомил Прозоровского, что не может возвратиться по болезни. Узнав об этом, Румянцев сильно рассердился и послал Суворову категорическое предписание немедленно явиться к месту своей службы, но и это не помогло. Суворов хладнокровно ответил, что немедленно не может исполнить приказание. Он решил совсем не возвращаться под начальство Прозоровского. Тем более, что ввиду происшедшего там в это время восстания татар, Прозоровский доказал полную свою неспособность, так что Суворову с его блестящей военной репутацией даже рискованно было иметь такого начальника. Но в это время при посредстве Потемкина Румянцев получил приказание о назначении Суворова командовать Кубанским корпусом. В этой самостоятельной роли Суворов особенно характерно зарекомендовал себя как талантливый организатор и администратор. Пробыв в Кубанском краю менее 100 дней, Суворов, однако, успел в это время сделать для края немало существенного. Прежде всего, он лично осмотрел линию постов по берегу моря, изучая вместе с тем и саму страну. Результатом этого явилось самостоятельное топографическое описание края и любопытные этнографические сведения с цифрами и определительными данными. Кроме того, в это же время было построено более 30 укреплений, причем и значительно улучшен весь порядок службы в кордоне. Румянцев по достоинству оценил значение деятельности Суворова на Кубани и назначил его вместо Прозоровского, получившего двухгодичный отпуск под предлогом болезни. Власть же Суворова была распространена и на Кубань, уже изученную им. В этой новой роли Суворов, помимо известных уже нам высоких дарований, проявил еще и большой дипломатический дар. Вследствие Кучук-Кайнарджийского мира Россия приобрела сильное непосредственное влияние на крымские дела, так как Крым был признан независимым. Конечно, такое состояние Крыма было лишь ступенью к полному присоединению его к России. Именно со времени назначения Суворова в Крым, благодаря его энергической и талантливой деятельности, началось систематическое выполнение указанной цели, имевшей такое громадное политическое значение для России в смысле пользования Черным морем. Турция, конечно, всеми силами старалась противодействовать русским. В этих видах турецкий флот беспрерывно крейсировал у крымских берегов. Но вследствие принятых Суворовым мер не было никакой возможности высадиться иначе, как насильственным путем, а это было слишком рискованно для Турции. Итак, не сделав ни одного выстрела, не пролив ни капли крови, дело в конце концов получило такой исход, что Турция вынуждена была признать крымским ханом Шагингерея в полном смысле русского ставленника, вполне зависимого от России в материальном отношении. Проработав с таким напряжением сил, что в течение года не удалось побывать даже у своей семьи в Полтаве, Суворов вынес очень тяжелое впечатление и горько жаловался в своих письмах на чрезмерную требовательность Румянцева, большую его придирчивость и резкий тон. Естественно, потому что он рвался от Румянцева и, наконец, при помощи Потемкина получил в командование малороссийскую дивизию и поселился в Полтаве вместе со своим семейством. Но ему не пришлось, что называется, даже и обжиться на новом месте. В Петербурге явилась новая затея – завязать торговые сношения с Индией через Персию и Каспийское море. И для этого опять-таки потребовался Суворов. Его вызвали в Петербург. Государыня приняла его очень милостиво и оказала ему особенное внимание, пожаловав 24 декабря 1779 года бриллиантовую звезду святого Александра Невского со своей одежды. Ему дано было секретное поручение по поводу указанной затеи, и он уехал в Астрахань. Все это оказалось вздором. Англия слишком крепко держала в своих руках торговлю с Индией, чтобы России можно было чем-нибудь поживиться там. Суворову же пришлось томиться около 2 лет в Астрахани в ожидании какого-либо определенного дела в среде провинциальных сплетников и пасквилянтов, усиливавшихся подвести его под общий уровень, так что этот мужественный человек, наконец, с отчаянием завопил: «Боже мой, долго ли же меня в таком тиранстве томить?» Вопль этот дошел и до Петербурга, где теперь Суворов был крайне необходим для Потемкина, заступившего место Румянцева и продолжавшего его политику с Крымом, но при совершенно других уже условиях. Под влиянием происков турок в Крыму произошло волнение, и там низложили хана Шагингерея. Россия моментально воспользовалась этой оплошностью турок, заняв своими войсками Крым, Тамань и Прикубанский край. Екатерина в апреле 1783 года издала манифест о принятии всех этих областей под свою державу. Значит, надо было сделать это подданство фактическим. А потому первой заботой Потемкина было приведение нагайцев к присяге, как новых русских подданных. Суворов, раньше уже знавший нагайцев и хорошо известный им еще с 1778 года, не встретил к этому никаких препятствий, прибегнув к форме широкого радушного угощения. За это Суворов получил недавно учрежденный орден Владимира первой степени. Но коварные кочевники, несмотря на присягу, остались такими же, как и были. После довольно сильного брожения между ними вспыхнул почти общий мятеж с нападением на Ейскую крепость в отсутствие Суворова. Не имея ни пушек, ни ружей, мятежники, конечно, потерпели неудачу и удалились за Кубань, так что остались верными России лишь трое Мурс. В восстании нагайцев и уходе их за Кубань был виноват только Потемкин. Он навязал Суворову такую меру, как переселение нагайцев в Уральскую степь. Причем Суворов быстро исправил неблагоприятное впечатление от самоуправства нагайцев. Он совершил беспримерно блестящую экспедицию за Кубань для наказания нагайцев. Поход был предпринят в холодную осеннюю пору на исходе сентября 1783 года. Суворов умудрился скрыть переход целого отряда войск на протяжении около 300 верст. Он передвигался исключительно по ночам, почти всегда в целину, по совершенно неведомой местности, буквально изрезанной глубокими балками и множеством рек с широкими и глубокими бродами, при переходе через которые иногда приходилось раздеваться до нога. Много затруднений представляла переправа артиллерии, кавалерии и обоза, которые за недостатком времени для разработки подъемов и каменистости почвы приходилось втаскивать на канатах. Несмотря на это, адский переход был благополучно совершен, и нагайцы были накрыты врасплох. Это произошло в 12 верстах от Кубани, близ урочища Керменчик. Нагайцы защищались с отчаянием. Произошла жесточайшая сеча на обоих берегах Лабы, впадающей в Кубань, продолжавшаяся в общей сложности около 8 часов, но с 2-часовым перерывом вследствие крайнего утомления войск, сделавших ночной переход в 25 верст при весьма трудной переправе. Нагайцы бились с исступлением. Видя свою безысходность, одни убивали жены детей, другие, находясь при последнем издыхании, тем не менее употребляли все усилия, чтобы нанести какой-либо вред русским. Бой растянулся на 10-верстное расстояние, причем нагайцев осталось на месте около 4000 человек, да 700 были взяты в плен. Громадное впечатление произвел этот погром на татар. Большинство ногайских мурз послали Суворову в знак покорности свои белые знамена, раскаивались и обещали вернуться на прежние кочевья. Крымские же татары пришли в ужас и стали тысячами переселяться в Турцию. Зиму Суворов провел в крепости святого Димитрия у устоев Дона, где проживала его семья, пребывавшая раньше в Ейске. В феврале 1784 года последовало признание портой подданства Крыма и Кубанского края Екатерине II. Вследствие этого Суворову указано было сдать войска и уехать в Москву, где его ожидало новое назначение. Он получил в командование Владимирскую дивизию. Так закончился целый период сложной многосторонней деятельности Суворова, еще более упрочившей известность его в глазах беспристрастных наблюдателей и в среде армии. 2 же года своего командования дивизией Суворов называет бездействием, так как натура его была чисто боевой. Не лишено также характерности, что в этот именно промежуток мирной жизни и хозяйственных занятий по имению он разошелся с женой. Малолетнюю же дочь свою он отдал в институт, но не ученицей, а пока лишь просто под покровительство начальницы института. У Суворова в это время был уже и маленький сын, который, однако, остался пока при матери. Потемкин перевел Суворова в Петербург и поручил ему командование местной дивизией. Но это было сделано, строго говоря, не для Суворова, а для Потемкина, подготовлявшего в это время волшебное путешествие Екатерины по югу России. Причем Суворов был крайне необходим ему, чтобы блестяще и внушительно представить военное дело. Ввиду этого в октябре 1786 года Суворов по старшинству был произведен в генерал-аншефы и отправлен в Екатеринславскую армию для командования кременчугскими войсками, которым предстояло играть видную роль во время путешествия императрицы. По важности момента требовался такой эффект, который свидетельствовал бы о действительном, а не показном только достоинстве войск. И именно потому, что Суворов решительно никогда не поступался боевыми качествами, требованиям парадным, Потемкин вполне доверил ему все подготовление кременчугской дивизии к параднейшему из самых парадных военных смотров. Очевидно, он был очень доволен деятельностью Суворова в этом отношении, потому что поставил его таким образом, что он неоднократно имел случай быть в свите императрицы и даже выступать в активной роли. Отправляясь для встречи Екатерины в Киев, Потемкин взял с собою и Суворова, который оставался там довольно долгое время, так что вернулся в Кременчуг лишь перед самым выездом императрицы из Киева. Когда Екатерина отдохнула в Кременчуге, Потемкин предложил ей посмотреть войска. Государыню при этом сопровождала громадная свита русских и иностранцев, между которыми было немало действительных специалистов военного дела. Все они, не исключая и самой государыни, отличавшиеся несомненным знанием военного дела, были прямо-таки озадачены и поражены происходившим перед их глазами строевым учением на суворовскую ногу. Вид у солдат был превосходный. Все их движения и действия отличались необычайной живостью и точностью. Словом, получился самый полный и сильный эффект, именно потому, что он был естественным следствием происходившего перед глазами зрителей точного, строго методического строевого учения, но с особенными, свойственными Суворову и им введенными приемами. Благодаря присутствию двора и съезду иностранцев, прежняя известность Суворова приобрела еще более широкое распространение. Выдвинутый обстоятельствами на одно из самых видных мест, будучи на виду у всех, Суворов продолжал оставаться самим собою, не обуздывая своей страсти к шутовству, остротам, разного рода причудам и выходкам. В дальнейшем путешествии Екатерины II Суворов также принимал участие и даже был представлен австрийскому императору Иосифу, с которым часто и подолгу беседовал по вопросам и делам военно-политического свойства. Когда императрица из Херсона повернула в Крым, Суворов возвратился к своему посту и сформировал лагерь войск. На обратном пути он встретил государыню и проследовал в ее свите до Полтавы. Тут были устроены маневры войск, воспроизводившие знаменитую победу Петра над шведами. В Полтаве Потемкин и Суворов откланялись Екатерине, отправлявшейся в Москву. Потемкину она пожаловала титул Таврического, Суворову — табакерку со своим вензелем стоимостью не менее 7 тысяч рублей.